«Не спешите так», — растерянно сказал Джервис. «Не все ли равно, какая идет пьеса?» «Нет, не все равно», — ответил Браун. «Она сказала, что отдала итальянке роль прекрасной героини, а сама удовольствовалась ролью пожилой Матроны. Все это было бы правильно в любой пьесе, но не в этой». Ее слова могли значить одно. Итальянке она дала роль Марии. Разве же эта роль? А скромная и незаметная Матрона — это же леди Тизл. Только ее и захочет играть любая актриса. Если итальянка действительно звезда, и ей обещали первоклассную роль, у нее были все основания беситься. Вообще итальянцы зря не бесятся. Римляне — люди логичные и не сходят с ума без причины. Эта деталь показала мне ясно пресловутая великодушие миссис Мандевиль. И еще одно. Вы рассмеялись, когда я сказал, что мрачный вид миссис Сенс дает мне материал для характеристики, но не для характеристики миссис Сенс. Так оно и есть. Если вы хотите узнать женщину, не присматривайтесь к ней. Она может оказаться слишком умной для вас. Не присматривайтесь к окружающим ее мужчинам. Они могут видеть ее по-своему. Присмотритесь к женщине, которая всегда с ней, а лучше всего к ее подчиненной. В этом зеркале вы увидите ее настоящее лицо. А лицо, отраженное в миссис Сенс, было отталкивающе. Что же я увидел еще? Все говорили мне, что бедный Мандевиль — ничтожество. Но это всегда означало, что он не стоит своей жены. Я уверен, такие толки косвенно шли от нее. Да и они не в ее пользу. Судя по тому, что говорили ваши актеры, она каждому из них рассказывала о своем интеллектуальном одиночестве. Вы сами сказали, что она никогда не жалуется, и тут же привели ее слова о том, как молчание укрепляет ее душу. Вот оно. Этот стиль ни с чем не спутаешь. Те, кто жалуются, просто обычные, хорошие, надоедливые люди. Я ничего против них не имею. Но те, кто жалуется, что никогда не жалуется, это черт знает что. Да, именно черт. Разве это хвастовство своей стойкостью? Не сама суть байроновского культа сатаны? Все это я слышал. Однако я никогда не слышал, чтобы она пожаловалась на что-нибудь конкретное. Никто не говорил, что ее муж пьет, или бьет ее, или не дает ей денег, или хотя бы просто не верен ей, если не считать слухов о таинственной посетительнице. Но это она сама мелодраматически терзала его монологами в его собственном кабинете. И вот когда увидишь факты, а не ту атмосферу мученичества, которую она сама вокруг себя создала, все выглядит совсем иначе. Чтобы ей угодить, Мандевиль перестал ставить пантомимы, приносившие ему доход. Чтобы ей угодить, он стал выбрасывать деньги на классику. Она распоряжалась на сцене, как хотела. Она потребовала пьесу Шеридана, ее поставили. Ей захотелось сыграть леди Тизл, ей дали эту роль. И ей пришло в голову устроить в тот самый час репетицию без костюмов, и репетицию устроили. Обратите внимание на то, что ей этого захотелось. «Но какой смысл во всей вашей речи?» — спросил актер, удивленный, что его немногословный друг говорит так долго. «Мы углубились в психологию и далеко ушли от убийства. Она сбежала с Найтом. Она одурачила Рандала. Она одурачила, допустим, и меня. Но мужа своего она не могла убить. Все сходятся на том, что она была на сцене. Может быть, она плохой человек, но она не ведьма? — Ну, я не так уж уверен, — улыбнулся отец Браун. — Но здесь и не нужно ведовства. Я знаю теперь, что она сделала. Это очень просто. — Откуда же вы знаете? — спросил Джервис, удивленно глядя на него. — Потому что репетировали школу злословия, — ответил отец Браун. — И именно четвертый акт. Я позволю себе еще раз вам напомнить, что она расставляла декорации и мебель на сцене, как ей нравится. И еще я напомню вам, что сцена вашего театра специально приспособлена для постановки пантомим. Тут должны быть люки и запасные выходы. Вы говорите, что свидетели могут подтвердить, что все актеры были на сцене. А я напомню вам, что в этой сцене одно из действующих лиц находится на сцене, но никто его не видит. Один человек формально на сцене, но фактически может уйти. Помните то место, где леди Тизл прячется за экран? Вот оно, алиби миссис Мандевиль. Наступило молчание. Потом актер сказал: «Вы думаете, она спустилась через люк в его кабинет?» «Как-то она туда вошла. Вероятнее всего, именно так. Это тем более вероятно, что она нарочно устроила репетицию без костюмов. Нелегко скользнуть в люк в кринолине XVIII века. Есть и другие сложности, но все можно объяснить». «Я одного не могу объяснить», — сказал Джервис и чуть ли не со стоном упустил голову на руки. «Я просто не могу поверить, что такая светлая, спокойная женщина могла до такой степени потерять, как говорится, власть над своей плотью, не говоря уж о душе. Были у нее веские причины. Она очень сильно любила Найта». «Надеюсь», — ответил Браун, — «это было бы для нее единственным оправданием. К сожалению, я в этом сильно сомневаюсь. Она хотела избавиться от мужа, отсталого провинциального дельца, к тому же не слишком преуспевающего. Она мечтала стать блестящей женой блестящего актера, но скандала она боялась. Ей не хотелось участвовать в житейской школе злословия. На бегство она решилась бы только в крайнем случае. Ею владела не человеческая страсть, а какое-то дьявольское преклонение перед условностями. Она постоянно изводила мужа, требовала, чтобы он развелся с ней или, как-нибудь иначе, ушел с ее дороги. Он отказался, и она рассчиталась с ним. И еще одну вещь я хочу вам напомнить. Говорят, что у этих сверхлюдей особенно высокое искусство, философские театры и прочее. Но вспомните, какова почти вся их философия. Какой вздор они выдают за возвышенный образ мыслей. Воля к власти, право на жизнь, право сильного. Вздор и чепуха. Тем более страшные, что они могут совратить неискушенного. Отец Браун нахмурился, что с ним случалось весьма редко, и морщины на его лбу не разгладились, когда он взял шляпу и вышел в ночь.